Пусть эта ночь словно бессонница выпьет нас до дна, как бокал вина. Ты останься здесь. От любви осколки льда навсегда. И как во сне слеза по стеклу. Прости, если ты уйдешь, я все пойму. Отпущу. До разлуки нам всего лишь миг. Разве ты не слышишь сердце крик? Не гони меня, обмани меня. Пусть эта ночь словно бессонница выпьет нас до дна, как бокал вина. Ты останься здесь. Пусть эта ночь счастьем наполнится, словно в первый раз. Улыбнись сейчас и останься здесь, лишь в эту ночь. Когда грустишь, вспомни меня. Поверь, ты мне так нужна, схожу с ума без тебя. До разлуки нам всего лишь миг. Разве ты не слышишь сердце крик? Не гони меня, обмани меня. Пусть эта ночь словно бессонница выпьет нас до дна, как бокал вина. Ты останься здесь. Пусть эта ночь счастьем наполнится, словно в первый раз. Улыбнись сейчас и останься здесь. Лишь в эту ночь.